Глава 5. На копе гильдии ТВС требуются рабочие из следующих специальностей. Шахтеры. Наметь. Требования. Гномы. Сила от 26. Грузы от 10. Бодрость от 6. Горное дело от 2. На Малахит требуется один шахтер, не нулевка. Условия и оплата договорные. Лично. Ишаки. Орки. Сила от 30. Грузы от 15. Бодрость от 8. Желательно опыт откатки по одноколейникам с подземными развязками. Огры. По договоренности через личную встречу. Условия. Без ночной охраны штреков. Размещение в бараках по 4 рабочих в комнате. Кормежка 3 раза в сутки, бафы утром и в обед. Спецодежда и инструмент в счет заработка. Постоянная дневная охрана из игроков высокого уровня. Оплата. 44 доллара в день. При перевыполнении нормы более чем в 1,5 раза, посуточно начисляются премиальные. Общие премиальные помесячно. Размер премиальных зависит от величины перевыполнения, сроков контракта и поведения. Размер нормы – 285. Первый пост – одной из многих тем игрового форума англоязычного сектора. Но цифра, очки характеристик можно ведь раскидать по-другому. Ага, конечно, можно. А еще можно слетать на Марс, прихватив с собой всех дамочек из сериала «Возвращение нимфоманок» и как следует их там объездить. Никаких теоретических запретов этому я не вижу, а вот на практике могут возникнуть некоторые нюансы. Ты хочешь сказать, что перекинуть очки будет непросто? Для сброса очков только первичных базовых характеристик для начала потребуется 20 тысяч золотых, или их эквивалент в серебре. На сегодня один золотой стоит в обменнике доллар и 17 центов. Но даже имея такие деньги, ты ничего не сумеешь сделать, потому что характеристики сбросить может лишь непись не ниже вице-короля или архимага. Ты должен будешь записаться в очередь к ним на прием и некоторое время подождать. Обычный срок ожидания – 2-3 месяца, и он имеет тенденцию к возрастанию. К тому же тебе могут отказать в приеме без объяснения причин. У тебя всего лишь рабочий ак. Ты платишь за него не больше 2,5 или 300 баксов в месяц при самых плохих раскладах. Не люблю давать советов, хотя даю их постоянно. Но тебе проще создать нового перса, чем играть этим кривым инвалидом. Насколько я знаю, 3 попытки бесплатны даже для самых дешевых рабочих аков. Исключено. В чем проблема? Не хочу говорить, но поверь, что новый перс мне не светит. Считай, что у меня проблемы в реале покруче твоих. Но не станешь же говорить первому встречному, что тело твое погружено в искусственную кому. Даже если договориться о выводе его из этого состояния, не факт, что это получится. Риск огромен, организм может не выдержать. Да и тогда, в первый раз, он пришел в себя чудом. Ничем иным врачи случившееся объяснить не смогли. А чудо на то и чудо, что не любит повторяться. Ладно, тогда скажу тебе следующее. Ты в заднице. В огромной заднице. В такой заднице, что даже слон туда может рухнуть, не задев краев. Все настолько плохо? Ну почему же? Ты можешь составить мне компанию. Будем бродить с тобой по городу, читать газеты, охотиться на лягушек, а я буду всем встречным хвастаться, что лично знаком с императором нубов. А лягушки тут при чем? Ну, надо же будет чем-то питаться. Без пищи персонаж слабеет и превращается в дистрофика. Можно помогать жителям за плату. Дровишек наколоть, жуков на огороде собрать, письмецо на почту отнести. Но это ведь так скучно и смехотворно оплачивается. Лучше вон лягушек добывать и поджаривать. Лапки у них просто объеденье. Посмотри вон туда. Роз взглянул в указанном направлении. Он сам не заметил, как они вышли из города через ворота, миновали молчаливого стража и сейчас двигались по узкой полоске земли между стеной и рвом. Цифра указывал вниз. Там, в воде, на листьях кувшинок и по крутым берегам, расселось видимо-невидимо крупных лягушек. «Пищи полно!» – продолжал вещать новый знакомый. К тому же время от времени кто-то из стражников может подкинуть медяк другой, квакушки им досаждают своими песнями. Так что мы с тобой не пропадем, и где-то через 20-30 миллионов лет сможем сколотить состояние в миллион реальных денег. Хотя тебе это не грозит, это ведь я за ак не плачу, а тебе придется выкладывать пару сотен ежемесячно, даже если купил долгосрочный пакет по акции или со скидкой по льготе. А контракт шахтера? Не для тебя. Там нужна сила, грузоперенос, бодрость, скорость. Именно в таком порядке. Сколько чего надо по минимуму? Ну, где-то 20 силы, 10-11 груз, пятерочка бодрости. Скорость тоже не помешает, хоть и не критично. Если я ошибаюсь, то ненамного. С такими статами тебя уже могут взять на относительно приличный рудник со средними заработками. Хотя постараться придется. В очередь к тебе работодатели становиться не будут. Рос сравнил сказанное со своими характеристиками. 9 силы, 4 перенос грузов, 8 бодрость. Слушай, а если у меня бодрость 8, возьмут, если все другое ниже? Раз ты почти все бухнул в ловкость, то там не просто ниже, а намного ниже. Не возьмут тебя даже дерьмо из деревенского сортира вычерпывать, потому как ты большого ведра не поднимешь. Блин, ты точно нулевка? В смысле? Ну, прокачка уровней у тебя закрыта? Да, рабочий аккаунт. И у рабочих они разные. Есть те, у кого открыто до 10 или даже больше. Этого хватает для развития сложных специальностей и творческих профессий низкого уровня. Ну там, садовники, камнерезы, строители, литейщики. Я разбираюсь в электронике, во многом другом. Забудь, что было в реале. Здесь все заново. Такого, как ты, вряд ли даже в слуги возьмут. Слуга должен хоть немного развить боевые специальности. Ведь кому нужен работник, который на ровном месте бухнется с тяжелым подносом, разбив дорогой сервиз? Ты точно не можешь сменить перса? Точно. Хреновые твои дела. Цифра, присев на край рва, достал из сумки камешек, подбросил его на ладони. Затем, размахнувшись, запустил в ближайшую лягушку. Не попал, и зеленая с громким всплеском удрала в воду. Не расстроившись, тот повторил это с другой и успешно, прибив наповал. Взглянул тоскливо вдаль и невесело протянул. «А вот и наша добыча. Знаешь, будь у меня открыта прокачка даже не уровней, а просто характеристик, как у нулевок, я бы сейчас получил что-нибудь к меткости, ну там, допустим, сотую долю процента или ниже. 5-6 сотен лягушек, и мне бы упала единичка к меткости, понимаешь?» «Не совсем», – рассеянно ответил погрузившийся в свои невеселые мысли Рос. Он не просто размышлял, он писал в чат юристу послание, перечисляя свои характеристики и уточняя, можно ли что-то с этим сделать. «Допустим, ты рубишь дерево. Это обычное дело для рабочего лесоруба. У дерева есть свои единицы прочности, своего рода жизнь. Ты их вырабатываешь. За них, после того, как дерево рухнет, тебе дадут очки опыта». Опыт рабочий получает, но без толку, уровни у него не растут, но характеристики ведь не закрыты. Понимаешь, ты тратил при работе очки бодрости, значит чуть-чуть капнет процент на бодрость. Сила тоже требовалась, вот и она приподнимается. Даже меткость свою получит, пусть даже совсем капельку, если он при этом не мазал, а попадал строго в зарубку, или как там у них это называется. Теперь-то хоть понял? Не совсем. «Даже для императора нубов ты слишком туго соображаешь. Ну, все же так просто. Выполняешь работу, поднимаются характеристики. Медленно, очень медленно, но поднимаются. Не знаю, сколько это займет времени, но вполне реально силу довести до нужной. Таскай грузы до истощения, и она тоже расти будет, вместе с бодростью. Потому что бодрость растет тем лучше, чем чаще ты ее до нуля доводишь». Это я по себе помню. Муторно, тошно, но реально подняться. Рос как раз читал ответ от юриста. Ничего не предпринимайте. Исправление характеристик – слишком сложный и дорогостоящий процесс. Возврат вас на смену персонажа возможен только через дееспособное тело, а вы сейчас в коме. Ждите, мы что-нибудь для вас попробуем придумать. Нужно посмотреть. Возможно, где-то удастся пристроить вас уборщиком или что-то подобное. «Обычно туда берут неписей, но в вашей ситуации другого выбора пока не находим». Роса шатнула. «Его? В уборщике?» «Он, может, и не против, Но какая там зарплата? Раз игроки не идут, то понятно какая. Миллиона там точно не сколотить. Да что это с ним? И правда, нуб. Пусть он сглупил, пусть ничего не понимает в этом мире, но голова ведь у него осталась. Хотя, наверное, работает не так, как прежде. Тело ведь в коме, это должно сказываться. Думай, дурак, напряги то, что от тебя осталось. Цифра, ты говоришь, что если трудиться всерьез, тяжело, то характеристики будут подниматься. Ну да, уровни у тебя закрыты, а характеристики открыты. Только учти, что легко растут лишь те, которые на нуле. От единички к двойке придется ползти заметно медленнее. От двадцатки до 21 подниматься будешь дольше, чем от 0 до 15. К тому же легко растут только первичные. Со вторичными и дополнительными все гораздо сложнее. Некоторые вообще почти нереально поднять. Но насчет грузов не волнуйся, это их не касается. У меня даже топора нет деревья рубить. Тебе это и не поможет. В городе стража не позволит. За городом можно нарваться на проблемы. Если какой-нибудь не самый тупой моб поймет, что в этих местах завелся нуб-нулевка, издали выдающий себя стуком топора по деревьям. Ты не любишь советовать, но все же. Цифра собрался метнуть камень в очередную лягушку, но остановил руку на замахе. Повернулся, тяжело вздохнул. Есть совет, но ты меня за него проклянешь. «Не сейчас, чуть позже, но обязательно проклянешь. Давай. Работа для тебя есть, и даже платить за нее будут. Но вряд ли тебе она понравится. Больше ничего не скажу. Только помни, ты меня точно проклянешь, и, возможно, не один раз». «Я так понимаю, работа не ахти в смысле зарплаты». «Ты все правильно понял». «Не стану отказываться. С чего-то ведь надо начинать». Все дальнейшее для Роса прошло будто в тумане. Цифра привел его в один из ничем не примечательных домов, где в крошечной комнате, заставленной перекошенными шкафами, заваленными пачками бумаг, заседал гном-непись. На предложение принять нового рабочего на клановый рудник он разразился набором эпитетов, негативно характеризующих Роса с самых разных сторон. Наиболее безобидный из них был «кусок ни на что негодного дерьма». В сравнении с остальными он звучал почти как неслыханная похвала. Затем пришел игрок неведомой расы, вроде ушастого эльфа, но почему-то чернокожий. Он заставил Росса вступить в группу, для чего тот согласился с появившимся в поле зрения приглашением. Дальше Росс открыл свои характеристики для обозрения, и черный эльф долго хохотал с неписем на пару и примерно 25 раз применил слово «нуб» в разных сочетаниях и интонациях, под конец выдав: «И где ты только таких олухов находишь, цифра?» Росс уже начал понимать, что цифра не совсем бескорыстен в своей помощи, и, возможно, не так безобиден, как показалось. Но он уже, что называется, закусил у дела после обнадеживающего послания от юриста. Тот где-то подыскал вакансию. Суть предлагаемой работы заключалась в махании опахалом над богатеньким игроком, вообразившим себя персидским владыкой. Ждать открытия вакансии явнуха в его гареме он не стал. Пусть дальше будет что угодно, но он сам вляпался в эту историю, сам и будет выплывать. Он не дурак, что-нибудь придумает. Начнет с тяжелой физической работы, а там обвыкнется. Он не привык, чтобы его таскали за ручку, будто маленького ребенка. Потом его вывели за город, усадили в одноосную повозку, и возничий непись буркнул. «И несет же вас шахтеров на ночь глядя. Сейчас пристроимся к каравану деревенских, с ними поедем до утра, а там свернем к руднику. Если исчезнешь по дороге, сам будешь добираться. Заснешь намертво, как вы любите, даже скидывать тебя не стану, и вернешься в город». «Заснет намертво?» Непись думает, что Рос выйдет из игры. Зря волнуется. Нет у него выхода. Из интервью Аарона Грея, первого директора американо-канадского сектора корпорации Second World для журнала Gamer. В чем причина успеха второго мира? Это вопрос вопросов, и однозначного ответа на него никто дать не может. Вы хотите, чтобы ответил именно я? Хорошо, попробую. Нас неоднократно обвиняли в плагиате. Я честно скажу, да, мы те еще плагиаторы. Мы беззастенчиво использовали наработки предшественников. Старые игроки, повидавшие немало проектов, найдут во втором мире лучшие элементы из того, что уже видели неоднократно. А может и не лучшие, ведь для баланса мира нам приходилось идти на серьезные уступки. Итак, что мы имеем? Мы имеем великое множество заимствований из самых разных игровых процессов, собранных воедино и творчески переработанных. Вы скажете, что это не наше открытие, ведь и до нас хватало заимствований. И будете совершенно правы. Многие игры были, по сути, клонами друг друга, отличаясь лишь графикой. Так чем мы лучше них? Почему именно на нас обрушился такой успех? Я отвечу так. Второй мир стоит на трех китах. Первый кит – финансирование, позволившее нам объединить под один проект колоссальные ресурсы. У нас все самое лучшее. Разработчики, программное обеспечение, оборудование. Сотни творчески одаренных талантов приложили свой гений к созданию геймплея. Лучшие художники работали над графическим наполнением. Каждый символ кода был проверен не одну тысячу раз. У нас ни разу за всю историю не всплывали критические ошибки, чем страдали игры предшественников. Контроль над миром осуществляется и скинами пятого поколения. Не всякое правительство позволит себе заполучить на службу хотя бы одного, а у нас их несколько на каждый сектор. Это крайне дорогостоящее, но потрясающе надежно. Второй кит. Именно мы подняли технологию глубокого погружения на принципиально новый уровень. Именно у нас она достигла степени полного погружения. Игрок попросту не замечает отличий от реальности. Его персонаж реален вплоть до линий на пальцах и оставляемых ими отпечатков. Такой же, по сути, мир, единственное принципиальное отличие которого от нашего – любой предмет, явление, даже личная способность выражается в наборе цифровых характеристик, как и в великом множестве игр наших предшественников. В чем-то второй мир кажется проще, в чем-то он сложнее, и при этом внешне он полностью реален. Он сложен и непрерывно развивается. Ни один гайд не раскроет даже четвертой части его секретов. Его хочется познать до последней цифры. Это прекрасный способ утолить жажду нового. И, по сути, единственный для подавляющего большинства жителей Земли. Третий кит. Никто не может вмешаться в процессы, происходящие во втором мире, не игровыми методами. Ни один из сотрудников корпорации не способен нарисовать даже медную монетку. Для этого потребуется создать персонажа, добыть медную руду, получить из нее медный слиток промышленным или магическим способом. Отправить его на монетный двор, где под контролем императорского советника по финансам он будет превращен в разменную монету. Других способов не существует. Как и на нашей старой доброй земле, во втором мире предметы не появляются из ниоткуда, а являются финальным продуктом производственной цепочки. В играх наших предшественников администратор мог многое. Например, появиться в игре на персонаже боги, с невероятно завышенными характеристиками, наштамповать любые предметы в любом количестве, заблокировать игроку чаты или даже выкинуть его из игры. Все это создавало почву для злоупотреблений или хотя бы для подозрений, что администрация вмешивается в игровой процесс. Во втором мире это невозможно даже теоретически.